Эпилог. «Это безумие», — сказала Ася, обмахиваясь кипой документов на всех детей оптом. «Это семья», — поправил ее Адам. «В нашем случае это одно и то же», — засмеялась она, оглянувшись на него и нахмурившись. «Адам, твоя мама вот-вот хлопнется в обморок. Дай-ка сюда этого нового ребенка». «Перестань называть Марусю новым ребенком», — возмутился Адам, отстегивая слинг. «Перестаньте называть Мириам Марусей», — возмутилась Мадина, действительно очень бледная. На русско-абхазской границе было многолюдно и жарко. Асе казалось, что они пролетели половину страны быстрее, чем двигались к таможенному досмотру. Степан уже весь извертелся, и Ева с Дим-Димом катали его, как мартышку, на вытянутых руках. Маруся в слинге глазела по сторонам круглыми черными адамовыми глазами. Мадина держалась стойко, но была до смерти испугана. Понадобилось много времени и сил, чтобы, наконец, оказаться здесь. Перед Асей загорелся зеленый сигнал, и она, потянув Дим-Дима за собой, а вместе с ним и остальной детский паровозик, шагнула в кабинку. Усталый таможенник посмотрел на ворох свидетельств о рождении с обреченностью. «Мириам Адамуровна, 1 год», — произнес он. «В слинге», — пояснила Ася, привставая на цыпочки, чтобы было лучше видно. «Это самый новый ребенок». «Дмитрий». «И я». Дим-Дим поднял руку, как на уроке. «Я племянник, мне 12. Там где-то нотариальная доверенность от моих родителей. По правде говоря, не люблю жару. Я бы сюда в жизни не поехал, но Ева одна не вывезет такую толпу родни». «Ева, это я». Ева кивнула на свое свидетельство. «Ева Адамуровна, 9 лет». «И Степан Адамурович». Дим-Дим поднял Степана на руки. 4 года. Заноза в одном месте». «В заднице», — пояснил Степан, на случай, если таможенник не понял. Ася посмотрела в потолок. «Цель визита?» — спросил таможенник. «Встреча с родственниками», — отозвалась Ася. «Моя свекровь из Абхазии». После этого таможенник утратил к ним всякий интерес, и попытка прохождения границы осталась позади. Они воссоединились на бетонной площадке за зданием и побрели в сторону огромной стоянки. Водители маршруток и такси едва не хватали их за руки. Такая большая толпа с чемоданами, детьми и явной платежеспособностью казалась им на диво привлекательной. «Где-то тут наш трансфер», — пробормотал Адам, щурясь на безжалостном солнце, и Ася вдруг захихикала. «Посмотри туда, мой юный друг. Мне кажется, что фиг тебе, а не трансфер». Возле огромного блестящего внедорожника стоял безупречный водитель в черном костюме. По такой жаре. И табличка «Мадина». «Привет от папочки». Ася чмокнула Адама в горячую щеку. «А ты как думал, он оставит нас без присмотра в другой стране?» «Я в этой машине не поеду!» Мадина яростно ткнула в Тойоту пальцем с безупречным маникюром. «Мне от этого человека ничего не надо!» «Как знаете», — согласилась Ася, «а я готова умереть ради кондиционера». Адам поздоровался с водителем, назвавшимся Адгуром, и помог Асе с детьми забраться в салон. «Кайф!» – Ася вытянула ноги в шлепках, наслаждаясь прохладой. «Ребеночек, дай нам водички». Дим-Дим достал из сумки поильник для Маруси и бутылку воды для остальных. Ева привалилась кудрявой головой к плечу Аси. 20, – сказала она. 25. Ответил Дим-Дим. 15, сделала ставку Ася. Степан лениво сделал 2 глотка, забрался с ногами на сиденье, устроил белобрысую голову на коленях у Аси и закрыл глаза. 10, засмеялся Дим-Дим. Степан славился своим умением моментально засыпать везде и при любых обстоятельствах. Однажды он заснул на детской версии американских горок. На улице Адам и Адгур уговаривали Мадину сесть в машину. Мириам выпила целую бутылку воды и зевала. Ася сменила ее положение в слинге на более удобное для сна и обняла Еву. «Мы сделали это», — лениво пробормотала она и закрыла глаза. Ева захихикала. «Миссия «Семья для бабушки» почти выполнена. Я думала, что нас выкинут из самолета прямо в небо. Маруся была в ударе». «Бабкина семейка», — буркнул Дим-Дим с усмешкой. «Если у нее в роду все такие упертые, завтра будет экшен. Ася, уговори моих родителей разрешить мне пирсинг». «На каком месте, радость моя?» «На языке». «Да», — протянула она мечтательно. «Это заставило бы тебя помолчать хоть немного. Ты бы так славно шепелявил, что точно огреб бы несколько комплексов». «Почему шепелявил?» — насторожился Дим-Дим. «Ну, представь, что сначала тебя проткнут иголкой, потом вкрутят туда металл, а потом это будет болеть еще несколько дней. Язык опухнет, в штанге начнет застревать еда, а ты будешь неделю шепелявить. Не подумай, что я против. Страдающие подростки — это канон». Дверь открылась, и Мадина царственно вплыла в салон. «У тебя же был пирсинг на языке», — напомнил Дим-Дим. «А мне почему нельзя?» «Потому что я проколола язык в 30, а сняла пирсинг в 31. Просто вдруг потеряла интерес к украшательству». «Нет», — сказала Мадина. «Никаких пирсингов. Это отвратительно». Адам захлопнул дверь и сел рядом с Дим-Димом. Машина тронулась. «Вы мне вообще никто», — насупился Дим-Дим. На Мадину это не произвело ни малейшего впечатления. «Все равно я тебе запрещаю. Ты начнешь плохо влиять на Еву». «Из-за дырки в языке?» – поразился Дим-Дим. «Вернемся к этой теме после того, как Еве исполнится 16. А лучше 30», – засмеялся Адам, подмигивая Дим-Диму. 50. «Я все вижу», – сказала Ася, не открывая глаз. Адам всегда был на стороне Дим-Дима. Вскоре все притихли, прилипнув к окнам. Пальмы плыли в синеве неба, блистало на солнце море, нависали многовековые горы. «Мам!» Ева погладила ладошками Асю по щекам и повернула ее голову к Мадине. Та тихо плакала, неподвижная и прямая. Ее лицо казалось высеченным из мрамора, и крупные слезы мерцали, как бриллианты. «Это она от счастья, малыш», — едва слышно проговорила Ася на ухо дочери. «Помнишь, я тоже плакала, когда ты победила в танцевальном конкурсе». «Ты не плакала, ты рыдала», — фыркнула Ева, снова прижимаясь к Асиному плечу. «Люди наверняка думали, что у тебя кто-то умер». «Ну и с каких пор тебя волнует, что подумают люди?» «С тех пор, как я выступаю на сцене. Имидж — это все». «Чепуха на постном масле», — отрезала Ася. «Ты сама себе тренд. Иначе вообще нечего делать на сцене». «Легко тебе говорить», — пробормотала Ева неуверенно. Ася легко укусила ее за макушку. «Ты еще Инстаграм заведи». Адам вдруг закашлялся. «Ясно все с вами», — вздохнула Ася. «Заговорщики!» «Ева, ты папина дочка, такая же выпендрежница». «Смотри, что покажу», — захихикала Ева. Она подтянула штанины своих длинных легких брюк и продемонстрировала носки в тонких кедах. Один красный, другой зеленый. Ася беззвучно захохотала, чтобы не разбудить детей, но Степан недовольно пробормотал. «Хватит болтать!» «А куда мы, собственно, едем?» — заинтересовался Адам, когда машина въехала во двор просторного коттеджа. «Я бронировал гостиницу. Фарид Ашотович решил, что здесь вам будет удобнее», — отозвался Адгур, лихо паркуясь. Ася быстро посмотрела на Мадину, ожидая нового взбрыка, но у несчастной женщины, кажется, не было больше сил. Свидание с родиной потрясло ее. Она вышла из машины, опираясь на плечо Дим-Дима, втянула носом воздух, подняла руку, чтобы коснуться листиков лаврушки, посмотрела на обильные цветущие олеандры и зажмурилась. Ева обняла ее. Адам со спящим Степаном на руках смотрел на мать с беспокойством. Из дома выплыла пожилая абхазка. «Амина Ивановна», — представилась она, — «помощница по хозяйству. Кто у нас тут такой сладкий?» «Это наш новый ребенок», — пояснила Ася, передавая ей слинг. «Маруся». «Мириам», — поправила Мадина. Им пришлось тянуть бумажки из шляпы, чтобы выбрать имя. У дедушки тоже было полно предложений. Бедная Маруся еле увернулась от Джаухарии. Стемнело резко и быстро, и день, наконец, закончился. Мадина заявила, что не останется на ночь одна, и забрала к себе Марусю и Степана. Дим-Дим и Ева свалились в кровати, засыпая на лету. Адам вышел во двор, слушая пронзительный стрекот цикад. Звезды казались яркими и низкими. Он набрал номер отца. «Ты просто не мог остаться в стороне, да?» — спросил он. «Ну, разумеется, как мои внучки». «И внук». «Ну да». Голос отца стал прохладнее. «И он тоже». Адам иногда задавался вопросом, существуют ли какие-нибудь курсы по перевоспитанию родителей. «У нас все нормально». «Твоя мать?» «Потрясена», — коротко ответил Адам. «Да потому что вообще не надо было туда ехать», — вспылил отец. «Я 100 раз говорил об этом твоей сумасшедшей женушке. Такие потрясения вредны Мадине в ее-то возрасте». «А твои вопли, разумеется, полезны». «Давай я приеду», — предложил отец, как всегда игнорируя все, что ему приходилось не по душе. «Перестань, тут и без тебя полный дурдом». «А что, я мог бы взять мальчика на рыбалку». Адам невольно засмеялся. Как бы отец ни выпендривался, у них со Степаном были особенные отношения. Степан вообще был очень особенным. Например, он с раннего детства просто обожал Фарида. Всегда безмятежно залезал к нему на колени и приносил ему свои игрушки. И дергал за галстук, и не боялся ни громкого голоса, ни резких интонаций. Невероятно спокойный и невозмутимый ребенок. Маруся по сравнению с ним казалась очень капризной. В какой-то момент отец объявил, что в Степане пора воспитывать мужской характер, поскольку ему придется заботиться о сестрах. Асю такая гендерная несправедливость развеселила, а Адам злился на полном серьезе. Пока не понял, что отец просто любит проводить время со Степаном. Может, этого старого мерзавца вообще никто в жизни так сильно не любил, как один маленький добрый мальчик. «Я просто хотел поблагодарить тебя за дом и за Амину Ивановну», — смягчившись, сказал Адам. «Это очень кстати». Ася всегда говорила, что искренняя благодарность ставит людей в тупик. «Пожалуйста», — ответил отец неловко. «Позаботься завтра о маме. Мне что-то тревожно. Может, организовать вам медсестру?» «Все не так плохо». «Когда станет плохо, будет поздно», — резко ответил отец и продолжал говорить что-то еще, но Адам его больше не слушал. Две теплые руки обвили его за талию. В горле запершило от нежности, и тихий шепот заполнил собой весь мир. «Адам, пойдем, я познакомлю тебя с морем». Торопливо попрощавшись, он перехватил ладонями Асины руки на своем животе. «Сейчас темно, и мы черт знает где, и, наверное, это небезопасно». «Не валяй дурака», — отмахнулась Ася, чмокнула его в плечо, взяла за руку и решительно пошагала к калитке. «Мы живем почти на пляже». «Я видел море из окна машины. На сегодня мне хватит». «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». «Кто?» Она шла вперед уверенно и целеустремленно, как будто внутри Аси был встроен компас, ведущий к морю. Миновав узкий переход поверх железнодорожных путей, они перешли дорогу и нырнули между частных домов по разбитой асфальтовой дорожке. Темное и тихо дышащее море открылось перед Адамом сразу, без всякого предупреждения. Лунная дорожка чертила серебристый путь от берега и до бесконечности. Адам застыл, вдыхая в себя этот простор и тишину ночи. Пляж был галечным, разделенным волнорезами и совершенно пустым. Где-то далеко, за много-много волнорезов, жгли костер. Звезды здесь стали не просто большими, а неприлично огромными. Тихий шорох одежды позади себя заставил Адама вздрогнуть от неожиданности. «Ася!» — произнес он с ужасом. «Ты же не собираешься?» Они тихо засмеялись. Серебристый колокольчик в ночи. И сарафан скользнул по ее телу вниз, обнажая белокожее великолепие. Перешагнув через ткань у своих ног, Ася расстегнула лифчик, и Адам сглотнул завороженный, встревоженный, взволнованный и невероятно смущенный. Мать его троих детей, совершенно обнаженная, прошла, ойкая по острой гальке, и вступила в воду. Ухнула. «Иди сюда!» — тихо позвала его Ася. «Вода парная!» Нырнула и исчезла. Совсем. Страх бросил Адама вперед в воду, но было темно, и Асю было не найти. К тому моменту, когда ее голова вынырнула на поверхность в нескольких метрах от него, он перенес несколько инфарктов. «Класс!» — выдохнула Ася и обернулась. «Адам, ты что, полез в воду прямо в одежде?» «Я... ты... чем ты вообще думаешь?» «Как так можно вообще?» Она подплыла ближе, уцепилась за его плечи и, подпрыгнув, скрестила ноги за спиной Адама. Обняла за шею, в воде казалась невесомой. «Ты испугался? Ну, прости». Шепот щекотал ухо. «Я не подумала, что ты можешь испугаться». «Ты просто исчезла!» «Я просто нырнула. Ну ты что?» «Это же море!» «Оно мокрое, а ты голая!» «Адам!» Ася тихо засмеялась. «Ты прямо с мобильником в кармане полез в воду?» От ее голоса, от ее близости страх проходил, сменялся ощущением счастья и возбуждением. «И в ботинках!» «Ну да, остаться одному с оравой детей кто угодно испугается!» Он хмыкнул, склоняясь к ее шее, прошелся губами по запрокинутому горлу, обнял удобнее. Казалось, что они находятся на необитаемом острове, где нет никого, кроме них. Возможно, так оно и было. А возможно, на них сейчас смотрели все туристы, живущие на первой линии. Все равно. Мокрая футболка несла прохладу. Но внизу живота уже разгорался настоящий пожар. Ася выдохнула, запустила ладони в его волосы, и они долго целовались, едва покачиваясь на теплых волнах. Так Адам на всю дальнейшую жизнь полюбил море. «Вы со мной не пойдете». «Еще как пойдем». «Люди подумают, что мы цыганский табор». «Ну и пусть». «Хотите посмотреть, как меня проклинают и выставляют вон?» «Это было бы бальзамом на наши раны». Мадина была взвинчена и бледна с самого утра. В удивительно строгом платье с кружевным зонтиком от солнца, суетливыми движениями и высоким голосом Она стояла во дворе и продолжала спорить. Адам, Ева и Дим-Дим лениво играли в дурака в тени раскидистой пальмы и ждали, когда Ася победит. Степан и Маруся плюхались в надувном бассейне под присмотром Амины Ивановны. «Это все ты виновата!» Длинный алый палец уткнулся в грудь Аси. «Ты же мне просто житья не давала! Ты заставила меня сюда приехать! Я с самого начала не одобряла ваш брак!» Ася почесала в затылке. «Ну да», — сказала она беспечно. «Адам, твоя жена невыносима!» «Ну да», — подтвердил он, ухмыляясь. Мадина набрала в грудь побольше воздуха, выдала длинную тираду на абхазском и сдалась. Дом, к которому они подошли, прятался за густым садом. Адам открыл калитку и подтолкнул маму к бетонной лестнице, ведущей вверх. «Вперед», — сказал он. «Дай мне нового ребенка, я использую его как щит. Никто не будет проклинать женщину с младенцем на руках». «Перестаньте называть Мириам новым ребенком», — сказала Ася. «Маруся». Адам подкинул дочь на руках. «Если что, просто вопи громче всех». «Это она умеет», — Мадина перехватила смеющуюся малышку. «В кого у нее такие легкие?» «В деда», — невинно проговорила Ася. «Ваш голос, ну, чистое соловьиное пение». Ева засмеялась. Степан, пользуясь всеобщей заминкой, сунулся в огромную агаву, раскинувшуюся в саду. Укололся, заорал изо всех сил. Маруся подумала несколько секунд и затрубила тоже, вспугивая своим ревом чаек с линии электропередач. «Капец, фееричное появление!» – проговорил Дим-Дим. Сверху появилась женщина в темном платье, чуть старше Мадины и такая же невыразимо красивая. «Мы не сдаем комнат!» – крикнула она, приложила руку козырьком и вдруг запричитала громко. Без подготовки опустилась на ступеньку, словно не в состоянии больше держаться на ногах. «Саба!» – Мадина рванула вверх с удивительной для нее скоростью. «Марусю верни!» – забеспокоился Адам. Ева сунула Степану в рот пончик, и тот замолчал, смирившись с несправедливостью этого мира. Маруся тоже засмеялась от того, как весело ее подкидывало на ступеньках. Две женщины наверху вцепились друг в друга, а между ними заливалась хохотом крохотная девочка. «Сестры», — сказала Ася, — «видишь, как все хорошо. А ты ругалась, что Маруся не мальчик». «Ага», — согласилась Ева. «И еще я ругалась, что Степан не девочка. Какая-то я нестабильная». «Или наоборот, стабильная», — задумался Дим-Дим. Степан насаживал пончик на колючки агавы. Адам осторожно попытался забрать Марусю из рук матери, но та не дала. «Это Мириам», — сказала она сестре. «Мириам, как наша мама». Сабина посмотрела вниз. «Все твои?» — спросила она, даже не пытаясь унять потоком льющиеся слезы. «Все мои». Мадина шмыгнула носом. «Значит, наши». И вдруг дружно рассмеялись и снова обнялись, безумно целуя Марусю и друг друга, как придется. Текст для вас читала Любовь Солнцева.